Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Вы у нас на канале, и сегодня у нас в гостях деловой человек, вдохновитель и тренер Владимир Вороной. Здравия тебе, Владимир. Здравствуйте всем. Всем доброго вечера и хорошего настроения. И сегодня тема нашей беседы будет такая: психологические раны, как проработать. Вот психологические раны, достаточно ли их просто решить? Требуют ли они глубинной проработки и как от них избавиться? Ну и начнем мы наш эфир с понимания, что такое психологические раны. Вот что такое психологические раны и чем они отличаются от обычного стресса или переживания? Вот такой очень главный вопрос. Ну, первое, еще раз всем добрый вечер. Первое, что психологическая рана, давайте поймем, что это эмоциональный стресс, то есть на эмоции, который построен на очень сильной эмоции, после которой, пережив эту эмоцию, человек не в состоянии адекватно воспринимать уже действительность. Как это на простом примере объяснить? То есть, чтобы мы поняли расшифровку, что такое все-таки, вот в чем отличается стресс, да? То есть, стресс это можно там, ну, резко затормозил в пробке, да? Стрессанул немножко, да? Чуть не попал в аварию, да? То есть, стресс это еще не эмоциональное потрясение, да? А вот эмоциональное потрясение, это переживание, с чем человек справиться не может, да? То есть, как обычно, у нас дофамин подкидывает всякие такие штучки нам в голову. Ожидание. Вот, к примеру, да, там человек находится в каком-нибудь шикарном ожидании, что вот сейчас у него будет а-ля там большой перелет, да, и тут трагедия, да, там самолет не взлетает или еще что-то, или в самолете там кто-то умирает, такое, да, вот для него происходит эмоциональный стресс, да, то есть именно не стресс, а именно переживание. И с этим моментом, да, он говорит, все, я больше летать не буду, это во всем я виноват, я не в состоянии, да, то есть повлиять на эту ситуацию. И в чем же фишка? Когда он получает вот этот эмоциональный стресс такой, да, то есть он уже на другие вещи, то есть притупляется ко всему остальному. Вот я до эфира вам задавал вопрос, да, вот когда там собаку или волка отправляют там, допустим, охотиться на кролика и на зайца. Мы все привыкли, что вот, да, то есть это там добыча, а это вот у нас охотник. А вот что на самом деле испытывает кролик или тот же заяц, когда за ним там гоняется лисица или волк по полю? Как вы думаете, Алексей? Ну, я думаю, что лисица и волк это тот же самый охотник, который, ну что, пытается его поймать и съесть. Нет? На самом деле для зайца это тоже определенный праздник. То есть, когда заяц поднимается адреналин и дофамин, то есть потом они как раз хорошо размножаются. Да? Заметьте, что у того же волка там, и щенят у собак меньше, чем, допустим, появляется у зайцев или у кроликов. Да? Когда в свое время в Штатах выпустили кроликов, создали им очень такую хорошую площадку для жизни. Вот. И убрали всех естественных там грызунов, они не пропадали, не бесюкались, у них была только травка, там они выросли там такими классными веслоухими, то оказалось в результате, что они стали умирать очень быстро. То есть не было стимула для хорошей длительной жизни. То есть на самом деле эмоциональный стресс, именно эмоциональный, который мы как бы считаем, с ним не только надо как бы справляться, но мы все равно на протяжении жизни с потерями сталкиваемся, еще с чем-то, мы переживаем эмоциональный стресс. А вот насколько подготовлен человек пережить этот эмоциональный стресс, насколько мы себя прокачиваем, насколько мы готовы адаптироваться, то есть мы всегда находимся в системе адаптации. Вот как бы вы ни хотели, там сегодня вы сейчас там находитесь там, в условиях тепла, но завтра поменялась погода, вы все равно автоматически, да, там идет дождик, прикрываете голову, хотя понятие, ну что такое, мокнет рука и мокнет голова, скажите, в чем разница? Да никакой, в принципе. Да, но мозг включается так, что для нас там это как бы является таким определенным маленьким стрессом. Но эмоционально мы же не переживаем, что нас может дождь залить. Да, у нас же нет такого подсознания. А ведь есть тропические ливни, да, в которых там, после них там селевые потоки, да, и люди умирают. То есть те, кто к этому готов, для этого, для человека это нормально. Это как когда-то было в 80-каком-то или в 2003 году в Таиланде было наводнение серьезное, да, то есть там было очень много туристов, да, которые пережили настоящий эмоциональный стресс. Да, во-первых, потеря близких, нахождение друг друга там после этого. Да, и вот их состояние, то есть на самом деле, то есть их жизнь, комфорт жизни улучшился во много раз. Они справились с этой ситуацией, они выжили, да, они пережили, вернулись своим семьям. Есть об этом даже реальный фильм, сделанный на этих событиях настоящих. И вот те, которые пережили, уехали и справились, то есть их жизнь, уровень повысился. То есть эмоциональный стресс есть, который мы не можем пережить. Но если человек его пережил, с ним справился, его качество жизни улучшается. Вот такая интересная закономерность. Сейчас получается, что мы прям перевернули, получается, понятие вообще психологической раны, что это... Нет, рана психологическая. Если человек не справляется с ней, мы уже понимаем, что психологически, да, человек слабый. Да? То есть, и, естественно, это работа не только там психотерапевтов и психологов. Это вообще с этим надо работать. Я как раз и привел тот пример, что мы сталкиваемся, насколько эмоционально человек прокачанный, стабильный, то есть, ну давайте так, здоровый, да, психологически здоровый, эмоциональный, он справится с ситуацией. Пусть с помощью, может быть, там в каком-то моменте привлечет специалиста, но в принципе организм человеческий, он для адаптации, он на самом деле адаптируется ко многим ситуациям. Да, но если ты не можешь вернуть прошлое, то есть человек примиряется, то есть отпускает эту боль, у кого-то там травма потери может длиться год, травма. То есть у нас же даже существует ритуал, кто-то там 40 дней переживает, кто-то годами, кто-то 2 года, да, есть в некоторых религиях, что надо 2 года подождать, там где-то на Востоке, там в Грузии, там 3 года, год в черном ходит или 10 лет. То есть это как раз тот период, как адаптируется человек после психологической именно травмы, да, эмоционально, когда он не может с ней справиться, то есть прожить ее, ему дается определенное время. То есть на самом деле на такую вот боль и травму нужно определенное количество времени. Каждый организм справляется по-своему. То есть здесь мы не можем сказать, что вот все... там, пережив там в одночасье какой-нибудь там, ну, допустим, гром и молнию, да, и все отреагировали одинаково. Ничего подобного. Реакция будет у всех, и у всех будет своя реакция на происходящее. Это однозначно. Но вопрос в том, что психологически, когда человек здоров, когда мы занимаемся психологическим своим здоровьем, то есть у нас есть возможность совершенно четко понимать себя, чувствовать и адаптироваться, то есть потом реабилитироваться после таких травм. Я сейчас приведу примеры. Допустим, Ламберт снимался в фильме, такой была легенда о Тарзане. Такой неплохой, как бы, ну, по качеству Голливуд, может быть, и не хороший фильм, но интересный на самом деле со стороны психологии. То есть, когда его там выловили в этих джунглях, привезли в Лондон, а он там из графской семьи, из богатейшей, его там водят в этот, учится, но все равно он остается в процессе сам обезьянкой. Да? И когда он видит, при нем убивают шимпанзе, ну, по фильму там это якобы его отец, которого украли тоже там лет 10 назад из джунглей, которого он считал как отец, и уже он начал воспитываться, то что с ним происходит на самом деле? Он начинает, он все, он говорит, я хочу домой. То есть он на самом деле начал адаптироваться в нашей среде, то есть там уже носить фраки, выходить там, открывать музеи и все остальное, но в конце концов он ломается, его психика, и он обратно уходит в джунгли. То есть это вот легенда о Тарзане. И он же влюбился в девушку, его даже обвенчали вроде с ней, или помолвка была. И в то же время все равно она с другом, который его там вернул, да, по легенде, он же был там, разбился корабль, и родители погибли, и вот воспитывали его там шимпанзе или там стая обезьян. То есть, как бы, результат-то какой? Он обратно вернулся в ту среду, для которой ему было комфортно. Вот что такое, опять же, эмоциональная травма? То есть, если в этой травме, да, человеку стало, ну, в кавычках, комфортно, он из нее выйти не может. То есть, адаптация к той реальности, которая есть, он уже не в состоянии. То есть, и для него был переход из джунглей, в которых он вырос там с годовалого возраста до совершеннолетия, то есть, адаптация уже в современном мире для него была проблематичной. Да, тем, чем закончилась легенда, и он обратно его увезли в джунгли, и он ушел как бы бегать с обезьянками. Да, вроде с интеллектом, вроде выучил английский. Ну, это как подсказки по такой легенде. Но на самом-то деле, мы на самом деле видим, что травму, с которой он не справился. Он вернулся в джунгли, ухать, как обезьяна, там, бить себя по груди и двигаться как-то там уже по джунглям. Вот вам элементарный пример. То есть, что это такое? То есть, на самом деле, проработка эмоциональной травмы может, но это эмоция, с которой он не справился. Он не смог справиться и адаптироваться. Все есть, теплая, горячая вода. Ему даже представили девушку, они влюблены. Но эмоционально он не смог адаптироваться, он не смог принять этот современный мир. Что он сделал? Он вернулся в джунгли. Вот вам легенда о Тарзане. Есть по этому поводу вопросики? Нет, мы пойдем дальше. Вот примеров еще будет очень много. Да, ну вот мы сейчас рассмотрели и травмы детства, и эмоциональные травмы, ну вот так вот поверхностно, да. Нет, сейчас придем к детству, травмы детства. Да, да, ну вот тут вот ты просто обозначил такой момент, что незажившая, да, психологическая рана. А, ну вот как вот человеку распознать, что, ну, твоего родственника, и кому человеку ты хочешь также помочь, есть незажившая психологическая рана? Очень-очень просто. Если вы с родственником находитесь рядом, ну давайте приведем какой-нибудь, давайте придумаем пример с вами, Алексей, чтобы это был пример для всех. Допустим, мы с вами родственники, давайте разыграем в эфире, что мы с вами два родственника. Готовы породниться со мной? Ужас. Готов. Готов, ну слава Богу. Я тоже с вами готов породниться, и вы мой родственник. И мы понимаем, что оба вроде бы как бы мы общаемся, но оба как-то зажаты, редко созваниваемся, видимся. И в принципе, кто из нас, вы подозреваете, да, что у меня психологическая травма. Давайте ну да, так. Да, давай так. Вот так, вы подозреваете, и вы думаете, ну все, вот что-то с ним происходит. Вот он ездил куда-то в Африку, вернулся, и все, вот отмороженный Маугли, и с ним даже разговаривать невозможно. Что делать в этой ситуации? Нам надо с вами прожить одну эмоцию. Ну, к примеру, прыжок с парашютом. А можно разыграть там якобы, вот допустим, мы с вами находимся, и вы говорите, давайте, друзья, там придумайте какой-нибудь фейерверк. Да, то есть, если у нас будет одна реакция на эту эмоцию, да, то есть мы эмоционально поймаем одну и ту же реакцию на розыгрыш, на какой-нибудь, допустим, всплеск адреналина, да, там интересное погружение, тогда вы скажете, слушай, я думал, ты отмороженный. А вот если моя реакция неадекватна, или, допустим, заторможена, или с каким-нибудь промежутком, или я не понял эмоцию, которую испытал ты, то ты со спокойной душой скажешь, ха, а он больной, у него травма, потому что мы не смогли поймать один и тот, ну, как бы, одновременного, ну, такого одинакового эффекта не было бы, допустим, да, ну, прыгаем из парашюта, ты получаешь кайф, да, летишь такой, а я такой лечу, как будто не в коня кормлю, ну, и что, ну, и прыгнул. Ну и раскрылся парашют, а и не раскрылся, а и пофигу. Да? То есть вот это мы можем по такому состоянию, вот уже эмоциональная травма дает вот эту вот первоначальную такую депрессию. Да? То есть вот стресс, а потом такая вялотекущая депрессия. Поэтому эмоции сильно зажаты. И мы очень легко можем распознать. Ну, к примеру, мы приглашаем родственника куда-нибудь на какие-нибудь празднества. Все идут, наряжаются, им хотят поздравить там какого-нибудь ребенка на день рождения. А этот человек идет, и ему не в кайф, да, там увидеть счастливые лица. Он не может сопоставить, да. Вот вы видели когда-нибудь чопорные улыбки, Алексей? Знаете, такое, когда человек улыбается, как непонятно. Да, есть такое, да. Вот. Да, то есть вот здесь мы можем задуматься. То есть на самом деле мы друг друга копируем. Хотим мы этого или нет, мы в обществе начинаем друг друга пародировать, копировать, смеяться, рассказывать что-то, да. То есть повторять чьи-то там анекдоты. Мы так завязаны, у нас так работает нейронная сеть. А вот если у человека мы видим, что в тусовке у нас выбивается человек, то на самом деле надо задуматься. То есть на самом, какая была травма. Это еще мы пока не трогаем такое. Она же 18+ слушает или нет, там дети? Да, у нас разная категория слушателей. Да, ну, на всякий случай, самое страшное эмоциональное потрясение – это сексуальное насилие. То есть, которые были до, там, или во время пубертатного периода, до совершеннолетия. Вот с этим очень сложно. Эти люди не только заторможены, там, теряют обоняние, нарушение, там, кишечника, вообще, как бы, вот, вообще поведение. То есть, они вообще находятся в состоянии постоянного стресса, то есть, иногда не тактильны, не подпускают себя к себе очень близко людей, да, то есть, у них всегда защита – это нападение, там, реакция. Замечали такие люди, которые все время нападают, разговаривают, нападают, какие-то шутки бросают, да, то есть, ты еще не успел ничего сделать, а ты уже как-то обвиненный такой, да, в состоянии тебя уже подсудимого в их глазах. Почему так? Вот это эмоциональная травма. Вот эмоциональную травму очень легко выявить. Даже не надо разрывать шаблоны, это сложно. Надо вместе посмотреть, как реагируют на анекдоты. Вот замечали, есть люди, там рассказываешь анекдот, тупит, да? Вроде анекдот все понимают, и с юмором у него всегда было хорошо. Но в какой-то момент ты человеку рассказываешь, а он не смеется. То есть это как раз невосприятие уже современного мира. То есть легко очень проверить травму. Очень легко. Но надо на самом деле напрячься. То есть, если правда, ваш близкий родственник, вы понимаете, что что-то произошло, он не рассказывает, он не делится, он поменялся, попробуйте с ним пережить одинаковый эмоциональный легкий стресс, всплеск адреналина, радости дофамина, там, устройте какой-то праздник, он не даст реакцию, ведите к специалисту, потому что вы вряд ли из него вытащите, что за эмоциональную травму он получил, почему он уже не реагирует на мир так, как реагировал раньше или еще что-то. Понимаете? После аварии очень часто люди меняются очень в корне. Понимаете, то есть все хорошо, а потом стал чересчур набожным. Встречали таких людей? Понимаете, да? То есть все, он уже другого ничего не видит. Все. Я не осваиваю, но он уже все вот, зашоренно начинает. То есть это тоже такой показатель очень сильный. Когда человек резко из одной формы переходит в другую. То есть такая трансформация происходит. После психологической травмы наш организм претерпевает такие определенную форму трансформации. Вот если мы внимательны к близкому, мы всегда это заметим. Если мы не внимательны, мы этого не увидим. То есть тогда надо на самом деле прибегнуть к простому эксперименту. То есть выбрать там, дофаминовый всплеск, адреналиновый, да, там, напугать в конце концов. То есть человек может дать, конечно, неадекватную реакцию. Ну, оденьте перчатки и боксерские капы на всякий случай. Потому что, ну, если меня кто-то там сзади напугает, я сочувствую его зубам. Но такого не было, напугать сложно, но как-то так. Давайте, Алексей, давайте. Отличный ответ на вопрос первого раздела, который закрыл полностью второй раздел «Причины и последствия». На простых примерах, я думаю, что тут все понятно описано. Можно переходить к следующему пути проработки исцеления. Какие методы и техники существуют для проработки психологических ран? Ну, там, психотерапия, арт-терапия, может, телесно-ориентированные практики. Вообще надо применять почти все в практике, но основное не ставить мраморный камень на свою как бы могилу, то есть на самом деле заниматься этим вопросом, а вот техники на самом деле подбирать для себя надо. Ну давайте попробуем на простых примерах, да? Но если мы возьмем того же Ламберта, который у нас играл как бы обезьянку, да, человеческую, то здесь адаптация, то есть, понимаете, да, то есть испытывая в джунглях и радости, и боль там, и получение подзатылка вот этих обезьян, то есть определенную форму, то, естественно, привезя его там, одев во фрак, он человеком не станет. Почему? Да? Что такое эмоциональная вата? Он там не видит радости. То есть тому, кому приходилось добывать там еду, быть голодающим там, и делиться со старшими и доедать объектки, да, то есть даже в фильме показано, когда стоит много еды, он набрасывает и кашу, и рыбу, и бананы, все в одну тарелку, да, то есть он не получает эстетического удовольствия от еды. Кстати, эмоционально травмированный человек, у него очень много таких вещей, от чего он не получает кайфа, удовольствия. То есть не вырабатывается дофамин. И это видно на разных примерах. Это и можно сразу посмотреть, обычно у таких людей меняется и поведение, питание. Кстати, поведение именно там ускоряется шаг или наоборот замедляется, был всегда пунктуально, начинает опаздывать, да, то есть его страхи, там, паранойя, там, перепроверять 10 раз ключи, а выключена газовая плита, хотя дома электрическая, да, там, пойти захлопнуть дверь, то есть 10 раз проверить, сделал он это или не сделал. Это уже вот эмоционально человек. Но чтобы проработать такие вещи, как вы говорите, там, телеской, там, арт-терапии и все остальное, в каждом случае надо очень четко... Вот вообще на самом деле это самый сложный вопрос. Вот не первый, как распознать травму, а вот как вылечить. Потому что подобрать правильную терапию, это дорогого стоит. Почему? Потому что если человеку мы что-то прорабатываем не то, да, мы его как бы учим ходить или учим питаться, а у него проблема с визуализацией, с цветовой гаммой, обонянием. Тут совершенно не арт-терапия и никакая там телеска или еще что-то ему не поможет. Совершенно. В комплексе может быть, но подобрать именно одну терапию, я думаю, вряд ли. Там надо работать в комплексе. То есть еще раз, да, то есть раскачивать дофамин, то есть научиться заново радоваться с ним, научиться получать эмоции. Да, во-вторых, а самое первое, чтобы человек научился делиться, что ему мешает, то есть он должен проговорить это. Помимо проговорить, прожить еще раз. А поверьте, не каждый организм в состоянии пережить то, что он уже переживал, и еще раз погрузиться в это состояние. Здесь даже подходят трансовые техники гипноза, легенькие, то есть погружение, успокоение, дать возможность ощутить себя хоть чуточку счастливым, ощутить себя, в комфорте, в спокойствии. Это очень... Вот Стокгольмский синдром, слышали о таком, Алексей? Сталкивались? Ну, не сталкивался, но что-то слышал об этом. Вот что это такое? Вот почему эмоционально пережитое? Вот, допустим, человека берут заложники в каком-нибудь банке, а потом он вдруг начинает сочувствовать и соболезновать, эмоционально сопереживать вот в тусовке, становится такой мартышкой вместе с людьми, которые тут же угрожали его жизни, он вдруг начинает, вот, цепляет этот Стокгольмский синдром. Что это такое? Что это за эмоциональность? Как вы думаете? Вот в чем фишка этого всего? Во-первых, долго человек не может находиться в состоянии постоянного стресса. Да? Все, эмоциональный всплеск не дает возможности ему постоянно находиться вот в таком состоянии, в собранном. Если вы эмоционально человека, который пережил эмоциональный стресс, там, недоверие, там, обман какой-то, еще что-то, дать ему напрячься, у него возникает тремор. Он не в состоянии держать себя в силе или расслабиться. Так вот, когда мне кажется, этот синдром от какой-то психологической все-таки травмы, но это в любом случае какая-то ненормальность. То есть взять синдром, и полюбить там человека, который тебе угрожал, да? То есть, ну да, да, вот в этом плане, да, да. То есть это, не знаю, разрыв шаблона. Нет, это не разрыв шаблона, потому что он погружен в это состояние. Когда человек стрессанул, мы представим себе, там налетели на этот банк, мы с вами в банке, на нас налетели люди. Да, и потом мы с ними там разделили трапезу, да, там заказали, полиция привезла нам пиццу, еще что-то, или милиция, неважно кто, да, там. Потом поговорили, потом вдруг кому-то захотелось поделиться эмоциями, или кто-то вспомнил в тусовке о своей семье, то есть пошло общее переживание, да. То есть это замкнутый круг, вообще на самом деле, это такая серьезная штука. Человеку некуда деваться, да, то есть когда мы получили эмоциональный стресс, мы как бы очистились. Ну, грубо говоря, у нас пустота в голове, да? Нас напугали, адреналин нахапнули, как будто вот, знаете, эйфория. Вот даже, ну, после, во время там разных, там, Великой Отечественной войны, то есть он пошел в атаку, все. После атаки не о чем поговорить, да, там. Потом только если кто-то только с оркестром приехал или, грубо говоря, с гитарой не начал там петь, да, начинаем наполнять эмоцию. Представляете, да? То есть, а в первом стрессе вот этот эмоциональный взрыв, там, допустим, да, пошли там, грубо, там, в танковое сражение, да, потом, почему так вот все пляшут и все остальное? Это не то, что они живы, да, то есть вот это ощущение вернуть и насытиться эмоционально. Поэтому это очень важный момент. И в Стокгольмском синдроме они уже переживают, они находятся в одной среде. И они цепляют, это вирус, определенный формат вируса. И он цепляется, что те же там не от хорошей жизни пришли, да, то есть, конечно, сложнее же там, заработать, еще что-то сделать, там, приложить какие-то усилия. Так же проще. То есть, грубо говоря, прорваться там, да, там, напрягая кого-то или требуя требования. Вот смотрите, требования, каких-то требований. Почему так вот, заметьте, да, мы возьмем любой даже российский какие-то детективы, обязательно кто-то выдвигает требования. То есть достичь результата он не в состоянии. То есть он после какого-то стресса там, или там обвинен был в тюрьме, сидел, и тут он решил, значит, там государство за то, что он там посидел, и вот его неправильно обвинили. Да, то есть он не справился, он решил мстить. Что им движет, как вы думаете, Алексей? Он побежал, взял заложника, такой, я вам сейчас тема там сейчас. И заложник такой, да, у тебя такая жизнь, такой ты у нас слабак. Такое, вот давай я с тобой вот обязательно, вот давай, все, я вот там тебе помогу, там, не надо меня душить, да, смотрите, в чем смысл, да, то есть он говорит, он как бы сохраняет свою жизнь опять, да, включает свою там приспособленность, начинает сочувствовать. Что происходит с его организмом, как вы думаете? Давайте так, я вам уже цепочку построю. Главное, логика. Его организмом происходит психологическая травма. Ну вот мне сейчас одна мысль пришла, я просто хочу ее подцепить сейчас, чтобы ты также на нее отреагировал и ответил, что ты об этом думаешь. Может быть, нужна вот с этого эмоционального стресса, который испытывает, ну, я сейчас не только о этом синдроме говорю, а вообще, может быть, нужен еще грамотный выход из этого стресса, как вот с голодания, да, если ты проголодал там 10 дней, тебе нужен выход, ты же не можешь сразу там начать жить обычной жизнью и все есть подряд. Вот тут точно так же, не важен ли правильный выход из этого эмоционального стресса, чтобы он не превратился там в какую-то пожизненную травму. А, опять же, да, то есть, ну, здесь нет такого понятия, клин-клином вышибается. И чтобы выйти из этого состояния, мы должны понять, почему он, я же вам задаю вопрос, почему он подцепил это состояние. Вот как понять, что вот эту вот травму он подцепил, и почему он в этой травме оказался? Я вас к этому и подвожу. Ну, мне кажется, что это просто страх. То есть мы все основываемся на страхе. А еще что? То есть такое понятие, как ахиллесовая пята. Вы понимаете, в большинстве случаев, да, то есть как бы мы ни хотели, в 99% случаев мы сталкиваемся с определенной формой насилия. Ну, подрался в школе с одноклассниками, не всегда победил на соревнованиях. Да? То есть психологически мы готовы, да, и к подавлению, и кого-то, да, там, повысить, придушить и показать свою там статус. Так мы устроены. Да, и вот то, что вы задаете вопрос, как его вывести из этого состояния, он не справился эмоционально, да, он не остается в позиции жертвы, он начинает приспосабливаться, да, то есть превращаться в волк. Да? Так получается. Тогда вопрос, что же делает кролик? Он кайфует от того, что за ним бегает волк? Или не кайфует за то, что ним бегает? А ты только что сказал, что заяц как бы хорошо даже плодится. Да, когда за ним бегает волк. Правильно, конечно. На самом деле и для зайчика должен быть праздник, чтобы за ним побегал волчок. Потому что, в принципе, весь его организм, все его состояние настроено на то, чтобы, да, выжить. Это от его ножек зависит, да, от того, сколько он там морковочки в поле нашел с травкой, да, и как он, да, и насколько он даст здоровое потомство. Поэтому, если волк за ним не побегает, то мы здорового зайчика, даже зайчатинки, никогда с вами не попробуем на охоте. Почему? Потому что он не даст, да, то есть не будет этого всплеска, не будет работать мышцы и все остальное. В этом замкнутом пространстве, в кавычках, да, в стокгольмском синдроме, у человека все отказывает. Начинается тело, как обычно, как правило, там все бегают как не в коня, кор в туалет, то есть стресс, да, появился стресс. А после этого состояние опустошения, и человек ищет, куда, как бы, грубо говоря, да, прильнуть. Мы всегда как бы в каком-то лагере мы находимся. И вот это состояние, да, вот этот синдром сочувствия, потому что поохотиться на волка он не в состоянии, зайцем он уже находиться не может, да, а вот проявить сочувствие, ему нужна какая-то, хоть какая-то эмоция. Начинается вот это цепляние вирусника, то есть найти хорошие качества, да, там, в этом человеке. Ну, мы же сейчас, если трезво будем рассуждать, зададим любому человеку. У вас там полчаса пистолет у виска. Вы будете уважать этого человека, который только что угрожал пистолетом или ножом у горла? Вряд ли все скажут, да ты что, никогда, да мы отомстим. Мы нос сломаем, да мы его там убьем и все остальное. Но на самом деле в стрессе, когда он не решает задачу, он не может взять на свою сторону оружие и все остальное, да, он начинает сочувствовать. Он уже видит совершенно другую ситуацию, потому что ему как-то надо здесь адаптироваться. Да? То есть это опустошение, после опустошения, это вялая текущая депрессия, цепляет все, что попадет. Когда, да, у нас же не бывает пусто, да? Мы живем по законам физики. Да? То есть если мы где-то откуда-то что-то взяли, то где-то что-то появилось. Да? То есть если мы отсюда перелили, то здесь стало пусто, а здесь стало что-то полненькое. То есть, и опять же, эмоциональное травма – это еще не просто опустошение, да, это еще поиск, такой активный магнит для поиска чего-то хапнуть. И вот бывает такое, что хапают не то, что нужно. То есть появляются паранойя, маньяческие штучки, да, то есть в зависимости от среды, где это произошло. То есть вот это как бы такой важный момент. Поэтому еще когда мы проверяем родственника, эмоционально он устойчив, то есть ну не надо его бросать в клетку со львами, потому что львы нормально себя чувствовали, их кормили, люди на них смотрели, а эмоционально бросили вы Владимира, взял, покусал всех львов, понимаете, одни травмы там остались, потому что эмоционально, да, я слишком, да, погрузился в свою травму и остаюсь с ней. Очень важно находить контакт с человеком травмирующим потихонечку, то есть не поддавливать. Он не должен реагировать быстро на ваши вопросы. После эмоциональной травмы человек не тормозит. Вот это неправильное слово, что он притормаживает. А в том, что он не всегда, его реакция, он все пытается через свою призму пропустить. То есть представьте себе, мы, когда слышим речь, мы пропускаем ее через один фильтр. А когда человек находится в эмоциональной травме, он пропускает это через 10 фильтров. Понимаете суть? Да, я понимаю. Я просто сейчас, ты говоришь, я обдумываю этот момент. И, ну ладно, давай все-таки... Нет, давай поспорим. Нет. Что не так? Давай, говори. Но это же не аксиома, то, что я говорю. Это не только мои наблюдения. Это, в принципе, работа с такими травмами. Я хотел сказать, что вполне возможно, что люди чаще всего ищут вот этот вот, как лечение, может быть, какое-то исцеление в этом, в этих экстремальных видах спорта, там, прыгнуть с парашютом, там, слететь там на скейтборде, там, с горы. Ну, просто я сам прыгал с парашютом, я знаю свое состояние после этого. Правильно. Ну, вот. А почему вы искали его? 100% пережили эмоциональный стресс, так? Ну, чаще всего я, ну, если про меня говорить, я это искал от того, что, ну, просто уже вот, знаешь, однообразность, работа, дом, работа, вот это оно приводит в такой вот, знаешь, как гипноз. А это что, не эмоциональный стресс? Что, работа, дом, работа, ну, дом? Конечно. Ну, это стресс, но это как... Да, я согласен с тобой, что это стресс, и он как бы... Я хотел сказать, что этот стресс, он приводит как вот гипнотизирует змея вот тебя, чтобы удушить. Вот, и вот когда ты прыгаешь с парашютом, он как бы вырывает тебя из этого. Нет, а теперь вспоминаем. Вот видишь, как тебе хочется стать кроликом, чтобы за тобой погонялась смерть, да? Или волк. Видишь, почему? То есть и для кролика нужен кайф, чтобы за ним погонялся волк или собачка, или охотник. Почему? Потому что мы находимся в постоянной трансформации. Да? Не забываем, что мы люди, и наши трансформации происходят гораздо быстрее, чем вам кажется. И то, что считается для нас нормой, да, в конце концов, оно нас подвергает стрессу. Да? То есть всегда был внимателен на дороге, да? Но обязательно, да, там, друг зацепил крыло. Понимаете, да, о чем я говорю? У нас не бывает, ну, да. Да. Поэтому то, что человек включает кролика эмоционально, да, то есть переживает эти состояния, то есть он попадает в это состояние прыжка парашюта, потому что вот этим кроликом по-другому вот это ощущение жизни вернуть все свои гормоны, да, то есть эмоциональность, то есть в глазах искорка, да, должна быть. Это как раз позиция кролика. То есть, когда мы говорим, что мы хотим в большинстве случаев быть хищником, это уже ненасытность, это такая определенная паранойя. Мы на самом деле с вами находимся в позиции кролика, которым иногда, ну, подари цветочки, да, вот как женщины, ну, все, цветочки не подарил, вот все, праздника в жизни нету, да. И она эмоционально может 10 лет теребить нервы, понимаешь, хотя у нее в огороде этих цветов больше, чем звезд на небе, понимаете, о чем я говорю, да, или там поле за окном. возле леса. Ну, вот надо, чтобы вот именно принес и домучил. Или еще какая-то, да, это подавление вот этой вот психологической серьезной травмы. Поэтому в позиции кролика как раз больше здоровая психика, она находится, я же вам не зря загадал эту загадку и людям, почему надо иногда быть кроликом, да, для того, чтобы как раз быть и дать хорошее здоровье потомство, второе, эмоционально быть здоровым. То есть, когда у нас эти всплески, здоровый организм, он переживает, он сможет адаптироваться, пережить. А вот кто не смог, это уже психика, да, с нарушениями. Да, с какой-то, нет, понятно, что там скажут, да вы не понимаете, там любил сильно, понимаю. Но мы здесь находимся, а там человек умер, его не стало. Это уже далеко. То есть нужно с этим уметь прожить, перейти в это состояние, да, научиться жить, уметь радоваться, да, но не забывать сердце, там память, она оставит это в памяти и все остальное. Дальше, да, там у меня была любовь, все, никого любить не буду, я всех там пофигачу, потому что вот это только она, это уже одержимость, да, то есть и вот там человек эту любовь как-то потерял, и вот он раскручивает, да. Смотрите, есть еще и эмоциональные травмы, которые человек, знаете, подкидывает себе топливо, да, он забыл, что он кролик, что за ним гоняется волк, жизнь, понимаете, мы все время как кролики, за нами гоняется, а-ля в кавычках, смерть, понимаете, потому что мы должны это ощущение вот этой жизни передать, значимость. Почему вы не выдержали сидеть на работе там постоянно, потому что и пошли там с парашюта прыгать? Потому что мы всегда находимся в поиске, да, вот волк находится в поиске жертвы, а человек в поиске травки, да, то есть рыба где глубже, человек где лучше. Вот эмоциональное состояние человека – это поиск. И вот психологическая травма у человека – это когда поиск останавливается. Человек уже не видит, он находится в травме. Я надеюсь, что сейчас четко объяснил. Да, я понял. И вот тут еще такой вопросик у меня есть очень интересный, хотел его задать. Какую роль играет осознанность и самоанализ в процессе исцеления? Ну да, сознание, чтобы исцеляться, да, вот, вы знаете, это хорошо, знаете, посмотреть на этих индийских и тибетских гуру, да и наших, вот есть у нас такие гуру. Вот до осознанности, мне кажется, ощущение, что все человечество еще не дошло. Мы еще до сих пор себя целиком и полностью не осознаем. Но вопрос в том, что логика, присутствие, назовем в кавычках, трезвости ума, да, необходимо. Но вот осознать в травме, понимаете, вот я же не зря вам приводил пример с пустотой. Наполненность, да, мы наполняться будем потихонечку. Когда мы уже получили травму, ну нельзя кубок наполнить сразу же первокрасным вином. Не получится. Травма из нас высосала соки, выжила энергию, да, то есть и это все мы потихонечку вбираем от жизни. Понимаете? Где-то, как вы сказали, телеской, там, где-то там медитация. Мы пошли там, понимаете, разговаривать со всеми, что-то еще. Здесь невозможно вот так вот, что он тут в травме, и он находится в полном осознании. Я как раз и сказал, что психология – это эмоциональная травма, где как раз человек не осознает себя в реальном мире. Ему сложно именно быть осознанным, понимать себя, видеть себя в 3D, принимать такого, да, после травмы посидел. Знаете, у меня просыпал, у меня шикарные волосы были, да, в 30. Проснулся, у меня пол башки седой был. У меня был такой момент. Серега, я в шоке для себя посмотрел. Вы не представляете, я там дня три ходил, что все, там, понимаете, уже себе представил, что я уже никому не нужен. Такое тоже происходит. Здоровое психо... Я успокоился, сказал, стоп. Да, был. Надо успокоиться. Надо посмотреть на мир. Да? Для эмоционального человека, пережившего эмоциональную травму, обязательно надо быть повнимательнее к миру. Там, посмотреть, как растут листочки. Можно посадить какой-нибудь кустик или деревце. Лучше купить цветочек, который расцветет через месяц. То есть вот это вначале визуализация. Вот чтобы быть, как вы говорите, осознанным, да, вот там себя принимать. Это как раз очень важный момент, окружить такого человека правильными инструментами, да, то, что нас повседневно окружает. То есть дать возможность там прокатиться на машинке, когда у него может стресс, уже там не садиться за руль любимого автомобиля или еще что-то там. Да, он там травму получил от женщины, он перестает с ними общаться. Да? Но здесь надо как раз, да, там, ну, значит, пригласить, грубо говоря, в какой-нибудь девичник и сказать: слушай, не выручишь, надо посидеть с ними, пообщаться часа три, потому что мне крышка, тебе надо с ними поговорить. Постепенно за 2-3 часа, если девочек предупредить, он вольется в разговор, то есть пойдет какая-то адаптация, потому что он будет отдаляться. Он не будет хотеть этого внимания. То есть его погружать, да, это медленное погружение в осознанность и очень медленное погружение в самого себя. Но это не так-то легко. Понимаете, тогда черных дыр бы во Вселенной не было. Ну, я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, да, хорошо. Сейчас я задам вопрос, который постепенно нас переведет к четвертому разделу «Практические советы и рекомендации». Вопрос такой: можно ли проработать психологические раны самостоятельно или лучше обращаться к специалистам? Ну, давайте, Алексей, понимаете, еще раз, да, если человек был эмоционально здоров, да, мы не говорим там о его детских травмах, если это детские травмы, лучше со специалистом. Насилие в детстве, еще что-то. Да, там отец алкоголик, мать там что-то такое, да, там детдом и т.д. и т.п. Это травмы из детства. Конечно, лучше со специалистом. Но если мы говорим, что человек там попал там, в катастрофу или еще что-то, здесь, если он был до этого, все с ним было нормально, он сможет адаптироваться. Да? То есть ему нужно, ну, грубо говоря, ему специалист нужен не для того, чтобы там с ним постоянно сидеть и заниматься, а грубо подтолкнуть на какие-то определенные вещи. Да? То есть дать ему, в чем ему качаться. Да? Вот спортзал приходит, говорит: вот у тебя что-то грудь висит, да? Давай там сделаем, там, или вот у тебя трицепсы, давай на трицепс сделаем. Примерно так. Конечно, со специалистом легче, но давайте будем честными, не каждый себе это может позволить, и не каждый, а как вот определить специалиста, он, чтобы там работать эмоционально? Да, там, это у меня там практики много лет, а у многих практика поменьше, и он с такой травмой не сталкивался, понимаете? Когда я путешествовал, допустим, по миру, у меня там были, да, там, разные страны, там были разные там ситуации, может быть, а я уже понимаю, как реагировать, а многие этого даже и не видели. Ну, понимаете, вот сейчас сегодня какому-нибудь молодому специалисту, я бы сказал бы, там, ну, допустим, у него не было, он не знает, он там почитал учебники, посмотрел какие-то примеры в книжечках, но к нему придет человек, на самом деле, с опустошенным вот этим внутренним, чем он его наполнит, этот специалист. Да, то есть здесь 50 на 50, я не могу так ответить, честно, понимаете? Конечно, хочется себя рекламировать, звоните, у вас там травмы, народ, я все там, нет, чушь, так это не работает. Ну вот я тоже вот добавлю немножко, мне кажется, что все-таки каждый случай индивидуален, вот сугубо индивидуален, да? И в каждом случае, мне кажется, что с какой-то, если, допустим, у тебя и какой-то близкий родственник, вот мне кажется, близкий родственник намного больше тебя видит и больше о тебе знает, если он, ну, как бы, ну, я не говорю там, что он просто, ну, он наблюдательный очень, вот так вот сказать. Но если близкие родственники, понимаете, иногда родственники, якобы желая хорошего доброты, там говорят: да вот ты вот, ну, там, помните, как бременских музыкантов, скушай, доченька, яйцо диетическое, да, от всего тебя излечу, да, если хочешь, там, музыкантов приглашу, а она: ничего, я не хочу. То есть здесь же, да, это, я бы этого родственника, я об этом... Я говорю про родственника нейтрального к таким отношениям, который... Я бы таких видели, покажите, я к вам перееду, Алексей. Ну ладно. Ладно. Покажите мне таких родственников, я вас умоляю. Да, вот у нас родственник говорит, что он знает лучше, как тебе жить. А соседи, да, да, так, да, вообще говорят: куда ты выходишь? А ну поправьте свой воротничок. Да вы не так выглядишь, не так сидишь, не так свистишь. А почему ты куришь? А почему ты пьешь? Да как ты можешь дышать? Да вы что? Нет. Давайте про родственников не будем, уже страшно. Хорошо, хорошо. Вот у нас Екатерина, у меня просто совпадают некоторые вопросы, и у нас вот Екатерина Мархина задает вопрос в чате. До следующего эфира я не знаю, что с ней будет, надо, чтобы она не пережила никакой эмоциональный. А какой бы вы предложили психологический набор скорой помощи при травме, если у человека нет возможности пойти к психологу? Вот и у меня такие же примерно вопросы. Какие первые шаги можно предпринять, если вы чувствуете, что у вас есть психологическая рана? Ну, наверное, заказать группу, поговорить с могильщиком, написать завещание. Шутка. Черный юмор. Я надеюсь, что я не сильно там разозлил в эфире людей психологической травмы. Первое, во-первых, вообще вот осознание. Давайте поймем первый шаг, что мы поняли о том, что есть вообще травма. Да? То есть, что человек пережил. Да? То есть, надо вот, чтобы он понял, что что-то произошло. То есть, ну, находиться в первый этап – это побыть вообще одному. То есть, на самом деле, отдалиться, дать возможность человеку побыть наедине с собой. При этом, как бы, лучше на первом этаже, чтобы у него не было мысли там выйти через окошко. Ну, вышел и пошел по клумбе гулять. Все, это первый этап, у человека осознал эти вещи. Вот нет у него понятия этого самого. Начинаем делать самое простое. Это контрастные души. Да? То есть, и причем так желательно ледяная вода, горячая вода. Для чего это делать? Немножко мы там начинаем печень перезапускать. Нам надо немножко посидеть, поголодать. То есть, подходим к холодильнику, мы не едим. Вот мы хотим, а мы еще час не едим, да, нам надо раскачать состояние, понимаете, не просто то, что нам мозг дал команду, пошел поесть, а надо раскачать это состояние, то есть надо подождать, открыл, и хочу, а надо отойти от него, еще через час отошел от холодильника, потом уже, причем медленно поел и не съел, чуть-чуть не доел, то есть вот состояние голода, раскачка, это первый инструмент, вторая, обязательно, да, там дать какие-то, ну, и мы берем, если это психологическое, не связано с физикой, то есть человек не лежит на койке, и с головой все в порядке, травм головы нету, да, мозга. А в чем фишка? То есть попробовать, это легкая физкультура. Что мы делаем? Вообще, в принципе, там, босыми ножками можно по какой-нибудь, вообще лучше походить по земле, там, если это сейчас лето, там, по земельке, по песочку, по росе, то есть нам нужно ощущение. Мы все увеличиваем 10 раз, то есть раскачиваем все внутренние ощущения. Это первое, что необходимо, никуда не бежать, попробовать вернуть себя в нормальное русло, научиться радоваться, да, то есть вначале на нас не произведет ни росинка, ни пылинка, ни земля под ногами, то есть вот это вот, да. Второе, там, ну, иногда можно себе там видим, что организм такой спящий, апатичный, ну, лед на печень, ручки во льду подержать, да, чтобы организм начал вот немножко так разгоняться, да, то есть это очень важно для себя. Пульс, последить за пульсом, да, там, попробовать, если чувствуете, что после таких стрессов обычно заниженное давление, человек такой вяленький, ну, кофеечек, да, то есть взбодриться. Можно, соответственно, там взять вот гребля очень помогает, то есть когда у нас раскрывается, да, пойти взять лодочку, к примеру, сейчас лето, да, там сесть на лодочку, и, ну, и погонять прям. Есть водоем рядом, на весла. Зачем? То есть кислород обогащает вот это вот. Потом начинает, когда кислород добавился там с углекислым газом в мозг, то есть начинаем картиночки видеть по-разному. Замечали, что вот если мы нахапаем или резко там поднимем что-то тяжелое, в глазах такие искорки, да, то есть видим все по-другому. Вот это вот такие основные детали, основные вещи, что можно сделать, если не можем пойти к психологу, не можем обратиться к специалисту. Хорошо. Также мы вот говорили, не, ну вот это ты сейчас говорил практики, хотя их тоже можно предложить, но как вот Да, нет, поддержать, практики. как поддержать близкого человека, который переживает психологическую травму? Вот ты опять же к Давайте этому так, вернулся. пока вы с ним не пережили какую-то эмоцию, перестаньте его поддерживать, а то мы вернемся к разговору о родственниках. Потому что вам кажется, что вы там навязываете какие-то вещи, не понимая его состояние, да? Вы не можете его продиагностировать. Пожалуйста, вот постарайтесь не лезть в душу. Вот это мой совет для близких родственников. Потому что начинает излишне, вот я же как про короля, да, ну посмотрите сказочку «Бременские музыканты», да, вот, да, скушай это яйцо диетическое, она сидит, живет в золотой клетке. А он ей то, давай там, мы тебе там, музыкантов заграничных. Этому человеку вначале нужно к вам вообще привыкнуть заново. Еще раз, эмоциональная травма, вот именно психологическая травма, она связана с сильными переживаниями эмоций, опустошением всех. Вы понимаете, это как излишне похохотал 20 тысяч раз на одном представлении. Смеха уже нет, понимаете? Это такая царевна Несмеяна внутри. Пусть он не плачет, он не выражает эту эмоцию, но внутри только вот есть состояние, грубо в кавычках, да, это слеза или накопление какого-то гнева. Поэтому, когда вы уже, как вы говорите, давайте дадим родственникам, не дай бог. Вот, надо посмотреть состояние, вместе пережить какую-то эмоцию. Попробовать вместе сходить к специалистам. Или, по крайней мере, послушать, когда он там отвели вы родственника к специалисту, а потом зайти самому, если вы правда за своего родственника переживаете, и спросить, а что вы рекомендуете? Какое поведение мне важно дома? Да, ходить мне там как мышь или там греметь посудой, понимаете? Представьте, что эта травма там связана с какой-то там а-ля в кавычках катастрофой. И падение какой-то кастрюли на кухне может до такой степени вогнать человека в стресс, что он и дома этого покоя не видит, понимаете? Но вам захотелось вот ночью перемыть эту посудку, чтобы утром там кого-то накормить. То есть, если вы хотите, то есть вы понимаете, да, травмы же бывают разные. Да, там, может, связано с войной, еще с чем-то. А у нас-то важность понять, да, мы как бы дать возможность человеку адаптироваться, дать ему войти в контакт с вами. Ему надо научиться с вами разговаривать и доверять. Терпение и уважение к человеку, когда вы поняли, мы уже определили, что у него травма, мы поняли, что человек не смог там справиться с потерей или еще с чем-то, дать возможность, или с ним что-то случилось, да, дать возможность потихонечку адаптироваться к той среде, как вам кажется, что он был с вами дома и до этого, это так не работает. Он должен обратно привыкнуть, потому что для него все предметы стали чужими. Это для вас обычная мебель в комнате, вы зашли, толкнули дверь, потому что она от себя. Он может и забыть, что она была от себя, вообще дергать ее на себя полчаса. Понимаете? А не толкнуть ее. Потому что он это потерял внутри. Вот это нужно понимать. Поэтому для родственников обязательно постараться не лезть. Вот это вот излишняя якобы гиперопека или так излишняя любовь, вот это вот подавление не нужно. На самом деле нужно, наверное, прислушаться, посмотреть, понаблюдать, понимаете? И смотреть, что человек, может быть, он что-то что попросит. Вот у выгоревшего эмоционально человека, у него даже своих желаний нет, понимаете? И когда вы всем пичкаете, перестает появляться аппетит. Вы повлияете на очень многие вещи. Давайте думать тогда о близких. Вот для близких, те, которые знают, что с ними живет такой человек, подумайте о близких, потому что вы можете усугубить. И потом уже такие специалисты, как там, психотерапевты, могут не справиться. А эрнолептики, таблетки просто погасят весь мозг, и человек будет овощем. Вот о чем бы я хотел сказать. Вот этого делать. А вот рукава и накладные карманы мы допустить не можем. Это из кинофильма тот самый Мюнхгаузен. Поэтому все. Вот здесь есть все. Понятно. Понятно. Вот. И, наконец-то, вот он у меня пятый раздел. Особенности работы с разными типами ран. Вот он у нас для, наверное, людей, которые более профессионально работают с психологией. И тут да. Такие вопросы будут. Чем отличается проработка детских травм от травм, полученных в взрослом возрасте? Ну, смотрите, давайте поймем, что такое детская травма, что такое ребенок. Это еще не наполненный организм, это еще открытая безусловная любовь. Да? Ну, вот представьте, давайте, все наши зрители, представим себя там в 5-летнем возрасте. Ну, вот у каждого есть желание отпустить подзатыльник себе в 5 лет. Поставьте себя перед собой 5-летним. Хочется вам себя ударить, обидеть, подвигать за ножку, за ахиллесовую пяту, там, окунуть в горячий чайник, не накормить. Есть такое желание внутри? Вот на себя смотрите, вот 5-летним, представили себя прям 5-летним возрастом. Есть такое желание? Нет. Нету? Да ладно, правда, Алексей? Вот детская травма, понимаете, ребенок не понимает. Он, травма почему происходит? От бессилия, он не может от нее защититься. У взрослого человека по накоплению опыта есть еще возможность выставить хотя бы хоть какой-то барьер. Да, своей психике. Она уже какую-то жизнь прожила, опыт накопила. А у ребенка этого нет. Поэтому психологическая травма ребенка – это вообще можно целый раздел поставить, захотите, мы его поставим, будем говорить, что такое травма. Там, понимаете, может быть, травма началась там еще с родового, там, или послеродового, там, и д.д. и т.п., понимаете, само при рождении. Понимаете, может, просто роды привели к травме психологической мамы и все остальное. Это вообще целый раздел на несколько там эфиров. Взрослая травма, еще раз, да, ключевая, это физическая травма, переживание или потери, или любовь, да, вот, была такая там привязанность, да, как вот мальчика отдала мама, там, кукушка бабушке, бабушка сильно привязала к себе ребенка, понимаете, это реальный случай из жизни, понимаете, И все, и ребенок после смерти бабушки, там, дожив там, до 20 лет, все просто, он все, он закрылся и больше не общается ни с кем. Умный ребенок, все, там, был талантлив, отличником в школе. Но физически он четко, вы знаете, осанка ребенка четко напоминала бабушку. Вот так. Он так и ходил, как бабушка, медленно. Все, что навязала бабушка до 5 лет, он так себе общался. Понимаете? Все, он закрылся. Он не смог с этой эмоциональной тревогой избавиться. Но когда его привезли, там, сказали, посоветовали, все остальное, ну, сейчас может посмеяться пол эфира, мне приходилось одеваться в дедушку и иногда завязывать платочек, делать бабушку, потому что он не воспринимал мир, и я с ним разговаривал, ну, внучек, ну, давай все-таки, ну, поговорим, тяжело ли тебе вообще? И он начинал что-то говорить. Представляете? Вот вам сейчас там, наверное, покажется смешно, это реальная жизненная история. Потому что и никто там не сидел. Да, можно было ринолептики дать, но как бы дальше ничего не было. Но для него то, что осталось в памяти, это то, что он общался с бабушкой, самым близким человеком. Он уже мир близкий не воспринимал. Поэтому приходилось даже там садить бабушку рядом, немую и этот самый. Он начинал потихонечку, он с ними хорошо общался. Он если шел за хлебушком, там иногда раз в 3 месяца себе позволял там куда-то выйти, мог там купить свежего хлебушка, он обязательно общался с бабушкой. Представляете, 20-летний мальчик, он не мог завести контакта с нормальным миром. Так что вот такая ситуация. А как работать тогда с травмами, связанными с насилием или потерей? Ну, потери это... С потерей это сложно, нужно объяснять, то есть разница... Потому что мы как бы все там, не вечные, все остальное. Потери – это травма такая. Есть ряд психологов, то есть это целое отдельное вообще разделение. То есть не все даже психологи работают с потерями. А насилие – это уже совершенно другое. То есть показать, что мир не состоит только из насилия. Что такое травма о насилии? Человек видит, что всегда будет с ним происходить это насилие. То есть недоверие вообще к окружающему миру. То есть травма потери – это внутреннее такое состояние пустоты. Мы добавили к пустоте еще одну пустоту. То есть было с кем было хорошо, и вот его не стало, близкого человека. Это состояние пустоты. А травма – это как раз реагирует на мир. Вот замечаю, вот если сталкиваюсь с такими, они как бы огрызаются постоянно. Такое ощущение – это такой раненый зверь. То есть обязательно он, у него как будто травоточит постоянно. Он вообще никого к себе не подпускает. Это совершенно другая форма работы с травмой, именно как это работает. Это как раз показывает, что, во-первых, нужно установить контакты, чтобы человек, который пережил насилие и травму, начал тебе доверять. То есть через тебя первого человека, там, допустим, если я это работаю, то есть через меня начинает человек касаться мира аккуратно, так ладошкой, что мир не всегда насилие, не всегда это боль и не всегда это там просто обязательно травма. Потом, то есть он уже на твоем ощущении мировоззрения, то есть подбираешь то, что ему нравится, подтягиваешь ему хобби, он начинает адаптироваться у людей, где то же самое, такое же хобби, где они совместно могут что-то обсудить. И вот после этого, в течение нескольких лет, после насилия, человек может отойти. Это обычно происходит год, два, и уже потом он может адаптироваться, доверять. Но опять же, не забывайте, что тут еще и медицина, потому что после насилия чувствительность может уйти. А если это сексуальное, то есть это уже проблема, то есть он не будет так чувствовать. То есть желание, да, думаете, мы даже начинается менять, то есть адаптация, то есть не хочу с этим общаться, потому что вот все мужики козлы. А все женщины вообще беда. Да? То есть он ищет что-то там альтернативное. То есть вот это так, это совершенно разные вещи. То есть именно потеря, это совершенно, это работа с пустотой. Травма, это работа с физикой, потихонечку подталкивать и адаптировать. Это совершенно разные техники вообще по работе и по восстановлению. Я ответил? Хорошо. Поподробнее. Хорошо. И последний вопрос я задам в первой нашей части, которая у нас сейчас подходит к завершению. Какие у тебя сложности возникали в процессе проработки и исцеления? И как ты с ними справлялся? Вот так. Ой, постоянно приходилось что-нибудь креативить и мучиться. Я же говорю, приходилось одевать бороду. Играть дедушку, понимаете, разговаривать в системе. Понимаете, вот самое главное не понять, когда у нас человек с психологическими травмами приходит, а попробовать адаптироваться и понять, что он на самом деле переживает. Вот представьте, подстроиться под то, что тебе, ну, грубо говоря, представьте, я такой полный, здоровый, там, мужик 100 килограмм, а мне надо slim fit одеть 48, 48 размера, то есть, а у меня 56. То есть, вот влезть вот в эту подкорочку, это самое сложное. Ты ищешь разные, знаете, тебе постоянно, ты играешь в такую, как бы, игру, где победить невозможно. То есть, тебе нужно... Человек в травме, он не может отреагировать. Я не хочу на эту тему разговаривать. Все. Сегодня консультация там больше не будет или еще что-то. Он уходит, он уклоняется. И ты как, знаете, вот реально может быть как Симбад-мореход. Ты в шторме постоянно находишься, тебе надо против течения выстраивать этот атомоход, чтобы он там разбивал эти волны, еще стоял на волне и потихонечку. Вот то, что он тебя, на тебя накатывает, рассказывает о своих переживаниях, эти волны должны разбиться о борт. Ты не должен никак это, на это реагировать, а дальше как бы потихонечку пробиваться и стоять еще на волне вместе с ним. Вот примерно те ощущения. Сложно. Любая травма – это одно из самых сложных, что существует вообще в работе любого психолога. Это правда очень тяжелая такая ситуация, когда тебе приходится постоянно… Ну, ты должен находиться в работе. Вот здесь на лайте вот такая, знаете, консультация. Ну, давайте, вы хотите об этом поговорить? Она не пройдет. То есть человек не хочет об этом говорить, он вообще находится в травме. А ты должен его вытащить, погрузить на это судно, выдержать этот шторм, понимаете, влиться, да, не травмировать его, понимаете? Твое слово может на самом деле загнать человека в тупик, в такой, в котором он просто не сможет и выйти. Здесь надо думать над каждым, взвешивать каждое слово. Твои жесты, эмоции, они должны сопрягаться с человеком, ты с ним идешь в унисон. Аккуратненько его касаешься, даешь возможность коснуться себя. И ты так тихонечко-тихонечко, шажок за шажком. И ты потихонечку-потихонечку начинает входить в доверие, начинает работать. Это совершенно другая работа. И вообще с травмой люди, они не только очень сильно ранимые, они, понимаете, это все время они находятся, мы и так в пограничном состоянии все. А это люди уже такие, понимаете, которые чуть-чуть зашли за границу. И ты не должен дать ему не упасть, не разочароваться, не дать ему фальшивую эмоцию. Вот вы с таким человеком не сможете так сидеть и говорить, ну да, давай поулыбаемся. Скажет, ты что, больной? Он тебе просто скажет, что ты больной человек. Ты не хочешь понимать, что с ним происходит. Ты не можешь быть неискренним. Самая сложность – это убрать все свои внутренние переживания. Там не запарковалась машина, там, не успел купить хлеба или забыл выпить чашку кофе. Ты должен полностью выйти из своего состояния и прийти только настроен на человека, который с травмой. Это, наверное, самое сложное. Я ответил на вопрос? Да, да, Владимир, благодарю тебя за то, что отвечал на мои вопросы. И я думаю, что наша первая часть прошла довольно полно. Мы дали и практические советы, и ответили на разноплановые вопросы. Поэтому я сейчас включу небольшую отбивочку. И мы перейдем ко второй части, потому что у нас есть вопросы из чата. Супер. Вот это самое классное. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, Платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего эфира – психологические раны, как проработать. Владимир Вороной, наш гость сегодня. Мы также еще принимаем ваши реплики и вопросы, поэтому кто у нас в чате, пишите. Давайте разбираться вместе. Наша обратная связь от вас очень важна. И первый вопрос у нас задает Екатерина Марфина, сегодня самый активный наш слушатель. Здравствуйте. Вопрос: в какой момент эмоциональный стресс становится травмой? Спасибо. Вопрос за Екатерине. Эмоциональный. Что такое эмоция? Давайте еще раз поймем. Эмоциональный стресс. То есть эмоционально человек ожидал одного, а получил на выходе другое. Да? Представим себе, простой пример приведу. Идет человек на комедию, смотрит хоррор. Да? То есть ему говорят, вы будете смотреть комедийное кино. А человек никогда не ходил и никогда не смотрел там ужасы. И тут ему там где-то отрезает голову, выскакивает какая-то ведьма из ущелья. Да? То есть что такое эмоциональность? То есть он, замена эмоций на другую совершенно эмоцию, с которой он практически... Что такое эмоциональность? Он не знаком с этой эмоцией. Он ее не знает, как переживает. Да? То есть, что делается в этом состоянии? Неадекватная реакция. Да, человек падает, истерит, там, может расплакаться на ходу, да, там, выбежать из помещения. То есть, понимаете, вот это та травма, которая, вот как раз Екатерина задает вопрос, это вот как понять. Ну, вы понимаете, с вами сидел нормальный молодой человек в кинотеатре, все такое. Тут он вам дает подзатыльник и выбегает из кинотеатра, потому что вы его привели не на то кино. Я скажу, что у него эмоциональная травма. Он ожидал увидеть, а посмотрел на вас в темноте, и вспомнил умирающую бабушку. И у меня здесь произошла эмоциональная травма. Он выбежал из кинотеатра, ударился головой об стол при выходе, и все, упал в бессознательном состоянии. Вот это примерно выглядит так. Поэтому неадекватная реакция и неадекватная эмоция. То есть, да, там, где нужно сочувствовать, сопереживать, человек дает совершенно другую реакцию. Это называется эмоциональная травма. Я надеюсь, ответил. Спасибо за вопрос. И следующий вопрос Екатерина Марфина. Какой инструмент лучше всего поможет при травме абьюзивных отношений? Нужно, наверное, напомнить нашим слушателям, что такое абьюзивные. Ну да. Ну, тоже эмоционально. Хорошо. Хороший вопрос, что такое? А что такое абьюзивное? То есть, на самом деле, это психологическая тоже травма, когда один человек подавляет другого. Но вопрос в абьюзивных отношениях, это же два чудика. Да? То есть один соглашался вначале, а потом он вдруг решил, что это абьюзивные отношения. Или наоборот. Добровольно пошел в них, а потом говорит, нет, я не хочу в этих абьюзивных отношениях. Я теперь свободная личность и пойду в другое. Какой инструмент дать? Лучше бы не встречались. Шутка. На самом деле, здесь как таково, вот так, чтобы, понимаете, разорвать отношения, надо понять, какие потребности закрывались одним и вторым. Если в данном этапе, на данном этапе в какой-то момент они могли испытывать нормальные эмоции, находиться в комфорте, но и они уже сейчас не могут, то, в принципе, лучше не разойтись, а на самом деле сходить к психологу. Может быть, и не стоит закрывать эту потребность там, психологического буллинга и там, мазохистических или садомических, каких-нибудь садистских вот этих отношений. То есть, ну, точно не играть в ролевые игры. Сходить к специалисту – это, наверное, самое лучшее. Может быть, он разберется, или вы просто разойдетесь, перестанете держать друг друга на коротком поводке, или на самом деле договоритесь и перестанете закрывать потребность одного в потребности мазохизма, а другого в потребности садизма. Абьюзивное – это, с одной стороны, садизм, другой – мазохизм. Надо понять, почему люди соглашаются на такие отношения. То есть это уже, наверное, детские травмы. Здесь надо разбираться гораздо глубже. Надеюсь, я ответил на вопрос, Екатерина. Да, на вопрос ответил. Вот у нас вопрос задает мастер фломастер, вот такой вот у него ник. Доброго здравия и доброго времени. Да, есть ли возможность то рассказать, может ли человек не понимать, что у него травма, допустим, с детства? Хочется знать, насколько уровень жизни, радости от нее зависит. Да, если он не понимает, на самом деле, может быть, он не знал, да, или память его стерла. Но здесь, во-первых, на самом деле психотерапевты и психологи, себя этому человеку нужно проверить. Да? Вот здесь как раз нужен всплеск адреналина, дофамина. Вот еще добавление. Я прочитал, хочет знать, насколько уровень жизни, радости от нее зависит от самокопания, выискивания возможных ран. И зовут человека, который написал, Наталья. Хорошо. Наталья, давайте поймем правильно. Если вы занимаетесь самокопанием, опять же, да, проверить свои, первое, да, это проверить все-таки свои гормоны, адреналин. Второе, надо понять, да, там, Но то, что вы пишете, это значит, вы уже там начали гонять свой вес, чем-то стали недовольны, начали копаться. То есть что-то вы вычеркнули из памяти. Давайте попробуем с вами там окунуться на трехлетний возраст. Попробуйте пройти с первого момента, когда вы вспомните свою жизнь. Дальше вам нужно проверить все свои эмоции. Вот как раз адреналин, дофаминчик. Попробовать, к чему вы наслаждаетесь. Тогда вы поймете, что чего-то вам... Где-то у вас есть пробел очень серьезный. И вы поймете, что... И вот как раз от этого вы можете откопаться так немножко и понять, что была какая-то травма, что мешает вам наслаждаться, получать удовольствие. Вы начинаете самокопание. Но самокопание – это не очень хорошая вещь. Я думаю, что наверняка вы можете с кем-то пообщаться, с умным человеком, и найти эти точки соприкосновения, он выявит. А если есть знакомый какой-нибудь, ну, хотя бы в университете учился, то он быстренько скажет: девушка Наталья, перестаньте заморачиваться, выходите замуж, будьте счастливы. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, ну раз мы пошли по примерам людей, то вот, допустим, у мамы, ну, у женщины, да, и которая является мамой, да, у нее ребенок с родовой травмой, серьезной, да, и вот мама не может проработать то, что у нее постоянно паническая боязнь того, что с этим ребенком что-то случится. Ну, во-первых, давайте поймем, что она уже знает, что ребенок уже с травмой определенной. То есть все равно, в конце концов, да, уберечь от всего мама не может. А вот создать, понимаете, вот паникой мама создает еще больше дискомфорта и больше вот этой неразрывной пуповины, вот этой передачи этой эмоциональности, ей как раз надо заняться на эмоциональными позитивными. Ребенок живой, ребенок рядом. Да, он с травмой. То есть создать у себя внутри комфорт, а дети, какой бы ни был ребенок травмирован, они считывают родители, они повторяют, они учитывают. Чем больше мама показывает вот это вот негодование, беспокойство, тем больше ребенок считывает, тем больше он становится раздражительней. То есть она сейчас усугубляет то, что уже ребенок был с травмой. Я не знаю, какой форме травмы, но я примерно вам вот отзеркалял. То есть, наоборот, создай себе немножко комфорта, научиться улыбаться. Вы уже знаете, что у ребенка травма. И вам надо больше показать свою эмоциональность, больше вот этой теплоты, чем параноить, тревожиться. Потому что эту тревогу вы передаете ребенку. Поверьте, бессознательно. Дети, вот всегда, вы знаете, вот есть же такая мудрость, что там устами ребенка истина глаголится, да? То есть дети чувствуют и считывают гораздо быстрее, чем мы. Это мы уже повзрослели, забыли. Нас увлекли там дела, любовь, там, понимаете, быт. А у ребенка этого нет. Он больше работает визуально, он считывает когнитивку папы там. Ему не нужно, у ребенка не понимает, что папа пьяный. Просто у папы поменялась походка, он ловит стенки. Для ребенка это выглядит так. Если папа там накричал и от него перегар, вот тут что запомнил, что папа повел себя не так. Понимаете? А не то, что там ему-то пьяный, не пьяный, он вообще этого не понимает. Я вам совершенно серьезно говорю. А для вас поменьше уменьшить у себя тревогу. Каким образом? Хотите, чувствуете, что вы встревожились, да? Хлопнули в ладоши, вздохнули, посчитали до 20. Сделали 2 шага назад, выдохнули, придержали дыхание. Есть такое, как холотропное, это придержали дыхание, и потом уже начинаете там двигаться к ребенку. Опять появляется тревожность. Вздохнули глубоко, посчитали до 20, делайте 2 шага назад. Вам надо научиться автоматически снимать с себя стресс. Напряглись сильно, сбросили стресс, расслабили ручки, выдохнули, выдохнули чуть дыхание. Успокоились, потом делайте движение. Подумайте, стоит ли сейчас так сильно именно тревожиться? Есть на это какие-то поводы? Или можно спокойно все разрешить? Постарайтесь меньше травмировать своего ребенка. Хорошо, благодарю, благодарю. Еще вот такая травма, которая сейчас муссируется везде в интернете, это буллинг, да, постоянное унижение, насмешки, издевательства со стороны сверстников, может, коллег или членов семьи, точно так же приводит к психологическим ранам и травмам, да, влияющих на уверенность в себе и социальное поведение. Вот как с этим? Но здесь как раз, ну, для этого, наверное, точно одного ответа будет мало. С буллингом это точно надо работать, опять же, да, задать вопрос ребенку. То есть, если он, ну, в коллективе его булят, да, допустим, или это ребенок в школе. То есть, но это родители должны научиться защищать, если мы говорим про детей. То есть ребенка точно надо вести к психологу, чтобы он не получил вот эту психологическую травму, а дальше смог расти. Взрослый человек попал в коллектив, где его там не уважают, ну, не хватает его там мозга ответить или еще что-то. Или нашли над этим надсмешки, да, там какие-то. А здесь он тоже идет к специалисту. Для чего ему нужно? Для того, чтобы найти точность. Вот вы знаете, для такого человека лучше что-нибудь удивить людей, понимаете? Но это не надо там приходить с автоматом, да, и рассказывать, я вас удивил, да, вы сейчас построите всю стеночку. Это как раз не удивление. Можно как-то разыграть своих там людей, которые були, да, то есть разрывать шаблоны, то есть непривычное поведение. То есть это не нужно там делать кучу пирсингов, татуировок или пытаться соответствовать этому обществу. Оно вас уже не приняло. Постарайтесь первую убрать мысль, что вы должны им соответствовать. Все. Не надо соответствовать тому, что вас не принимают, понимаете? То есть не надо становиться ихтиандром, если вы ходите по земле, понимаете? Ихтиандр был предназначен наполовину для воды. Вы в этом обществе уже не ввязываетесь. Не в состоянии вы поменять работу, значит, вам надо притянуть. Это называется такой как бы разрыв шаблона. То есть вы всегда там реагируете, скажете, да, классно, слушайте, а я вот пригласил комедию, вот вы меня булите, сейчас снимем в этом целое кино. Все, вот мы вас засветим, какие вы классные. Ну, как бы для людей там, ну, взять телефон в руки, сказать, продолжайте, и все интересно, я записываю, это я все обрабатываю со своим психологом. Хотелось бы узнать больше о себе, оказывается, вы меня так видите. Да, то есть, ну, все. То есть люди обычно на камеру не отреагируют, еще на что-то. То есть, ну, надеюсь, что это не физическое насилие, а вот именно буллинг психологический. Дальше себя прокачивать. Наверное, нашли причину в вас. Значит, вы где-то попытались похвастаться, может, что-то сделали не так. Постарайтесь что-нибудь умненькое выучить. Занимайтесь собой, в себя вкладывайтесь. Ну, если не можете поменять коллектив, вечером после коллектива вы занимаетесь собой. Это может быть спортзал, интеллектуальные вещи, книги и поход к специалисту, чтобы как бы себя прокачать и все. Я видел такие на своей практике, когда вот так же, ну, не, я не сказал, что был сильный буллинг, но не воспринимали человека. Он потом стал руководителем, поверьте, я сочувствовал этого коллективу, я хохотал очень долго. Ну, такой это был скрытый активист-террорист, ну, честное слово. Прямо я знал, что он будет террористом, меня никто не послушался. А он на работе, он такой ждал момента, а потом вырвался. И как начал их гонять, боже, я думаю, что они себе просто не позавидовали через 3 года, когда он стал боссом. Так что пусть аккуратнее будет ваш коллектив, только вы дорастете до босса, поставьте себе цель стать боссом. Ну, пожалуйста, не мстите, это не айс. Для высокоинтеллектуального человека это не айс. Хорошо, еще один практический вот такой вопрос. И будем идти постепенно к завершению. Такой еще есть момент, что человек вроде он нормально интеллектуально развитый, ну, много всего знает, и у него очень большие знания в разных сферах, да, но его никто не понимает. Вот он начинает объяснять, да, вот именно вот проблема именно вот в этом барьере общения. Он вроде объясняет для него понятным языком, а его никто не понимает или, ну, не хотят понимать, не знаю. Да-да, вот здесь, наверное, давайте будем правильными. Считают за умным еще вот такое добавление. Ну, смотрите, да, мы говорим о подаче информации. Ну, во-первых, я бы, если высокоразвит интеллектуально, а здесь нужно на самом деле ораторское мастерство и вообще подача материала. Очень важно нам, правда, выбирать здесь дыхание, подбирать слова и подбирать интонацию. Знаете, когда он, допустим, ну, примерно я могу понять человека, там, может, он говорит там понимаете, каким-нибудь альтом, понимаете, писклявым голосом. То есть иногда даже же ухо децибелы. Многие люди, кстати, не должны все воспринимать наши высокие интеллектуалы. Вот хочется иногда тоже пощеголять эрудицией, сидишь там где-нибудь на тренинге и понимаешь, что сейчас щеганешь, точно себе минус заработаешь. Ну, не хочет там работать полушарие у этих людей. Может, понимаете, как вот, вот опять же есть поговорка, да, вот зачем метать бисер перед свиньями, да, то есть, но если ты так высокоинтеллектуально, там есть ли передачи «Что, где, когда», есть высокоинтеллектуальное общество физиков, математиков, историков, понимаете? Ну, то есть тогда это не соответствует обществу. То есть если ты приходишь, ну, грубо говоря, я приду сейчас в 9 класс и начну щеголять своим опытом, эрудицией, понимаете, и кто меня там поймет? Они смотрят анимешки японские, у них фиолетовые волосы, он скажет, ну, пусть дядя лялякает там что-то. О чем мы вообще разговариваем? То есть, когда человек говорит, что он его не слышит и не понимает, я бы задал бы этому человеку, а зачем приходить в те двери? Ну, тогда общайся с равным, позвони мне, мы поговорим на любые темы, ядерной физики, там, что хочешь. Знаешь, там, поговорим о Шекспире, о чем ты вещаешь. И мы с тобой поговорим на высокоинтеллектуальные темы. А как устроено мироздание, что еще? Можем поговорить о мифологии истории. Но если ты там вещаешь до девятиклассников или пытаешься поднять самооценку в обществе, которое занято добыванием хлеба, сосредоточением на других вопросах, работают в быту, да, они формируют себя постепенно, они не прыгают через ступеньки, не хватает семи пядей во лбу, они идут по своим ступенечкам. Ну тогда у меня вопрос к вам, а нафига метать бисер? Но если это бисер, а если это просто пон для самооценки, здесь другие упражнения. Вот здесь как раз надо зайти к специалисту. Я хочу там продекларировать стих. Да, там. Если кто-то зажигает звезды, это кому-нибудь нужно. И вот этот стих меня не слышит Маяковского. Я читаю его не так. Ну тогда простите, батенька, давайте поработаем с вашей интонацией. Давайте поработаем с вашей подачей. А что мы заявляем своей эрудицией? Кому нужна моя эрудиция? Вот человек приходит ко мне с травмой. Я ему, вы думаете, ему интересно, сколько я книг прочитал? Ему нужно решить свою задачу. Человек, который там щеголяет эрудицией, он знает задачи тех людей. Понимаете, ко мне не придет на тренинг человек, которому там делать нечего. Понимаете, ну это такой бездельник или бомж с камерой. Ну для чего он меня будет записывать? Что он там услышит? Если мы говорим там о каком-нибудь там а-ля там, тренинге или там какой-нибудь лекции. Он там ничего не услышит. Понимаете? Или я буду собирать людей, которые совершенно неинтересно решать задачи по травмам, эрудиции, ну, там, накачивание своей психики, прокачивание мозгов, занятия физикой или адаптацией, или там, техникой какого-нибудь дела для тела. Там, ну, зачем? Он туда не придет никогда. Поэтому вопрос к этому человеку. А, не слышат. А нужно ли там говорить об этом? Б, что мы несем? Понимаете, вот у психологов есть очень классный инструмент. Когда к тебе приходит клиент, ты должен говорить на его языке. Вот смотрите, я не бросаюсь с эрудицией там, психологическими фразами. Вообще мог вот этот весь разговор сейчас завалировать на чисто психологическом языке. Знаете, во что это превратилось? В тупизм. Потому что в большинстве слушают не мои коллеги. И это была бы чистая ошибка, это была бы моя эрудиция в пустоту, понимаете? Мы бы засрали просто радиоэфир. Чистой воды. Там начали бросаться там всякими фразами. Я вам простым языком это объясняю. Два. То есть, если вы там на самом деле что-то вещаете, давайте попробуем материал подать с другой стороны. Подайте это в виде сочинения. Не говорите, что это ваша эрудиция, а что вы услышали эту сказку. Вы знаете, что Вася рассказал, я посмотрел новости, и это было так. И, может, люди захотят услышать. Потому что от вас, может быть, эту сказку они слышать не хотят, а чужую сказку ему нравится. Так что вот мои практические советы. Да, благодарю. Ну, мы подошли к завершению, и я предлагаю тебе сказать какие-то завершающие слова, может быть, напутствие какое-то, посыл. Да, давайте вещать на ту публику, которая нас ждет. Давайте больше слушать, за умных сойдем. Здоровья. И все-таки эмоционально себя прокачивать. Мы не можем себя уберечь ни от потерь, ни от чувств, ни от любви. Но когда мы занимаемся своей здоровой жизнью, то и проще будет справляться с травмами, адаптироваться. И поверьте, нам, как кроликам, всегда нужен волк, который бежит сзади. Так никогда не достигнем вершины, если за нами никто не гонится. Поэтому кролику тоже нужно кайфа, когда за ним гоняется волк. Всем счастья, настроения и добра. Спасибо. Благодарю, Владимир. Также наши слушатели и зрители. Вот Наталья, в частности, пишет, что благодарю. Заинтересовала про гормоны и их взаимосвязь с ощущениями и реакциями на чувства жизни. Благодарю за новые знания. Поизучаю дополнительно ваши труды. Спасибо. А сегодня у нас в эфире была передача на тему «Психологические раны. Как проработать». Гостями эфира был Владимир Вороной, Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила у нас, как всегда, Светлана Большакова. Я благодарю всех зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески помогают и поддерживают. Народное славянское радио – это очень важно для нас, помогает мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Также скажу, что подключайтесь, подписывайтесь. Если темы, которые мы освещаем, также были интересны вам и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. От себя желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.